Наши бабушка и дедушка до революции венчались. Это значит, женились в церкви. Вначале дедушка просил бабушкиной руки, получил отказ, потом заслал сватов к ним домой, и бабушкина мама выдала бабушку замуж. Их привезли в церковь, там священник совершил над ними обряд венчания, обвел бабушку с дедушкой вокруг аналоя, соединил их руки, сказал, что теперь они муж и жена, и только смерть может разлучить их. И так оно и было. С этого момента дедушка стал главой семьи, а бабушка — хозяйкой в доме. У них родились дети, а потом внуки, и всех они растили и любили. Собака. Фокстерьер. Самая лучшая собака на свете. А самый лучший из всех фокстерьеров — наш Джерик. Фокстерьеры — это охотничьи собаки. Они охотятся на лис, потому что у них есть охотничий инстинкт. Они могут взять след, потому что у них хороший нюх. Когда они чуют лису, они делают стойку, и охотник тогда дает команду. А собака понимает команду, потому что у нее выработан условный рефлекс, ее специально дрессировали. И тогда фокстерьер лезет в лисью нору и хватает лису за хвост мертвой хваткой, а охотник тянет из норы за хвост фокстерьера, который тянет за хвост лису. Потом охотник дает фокстерьеру сахар, фокстерьер отпускает лису, охотник забирает ее и везет в зоопарк или в цирк. Лису дрессируют, а охотник с фокстерьером должны немножко отдохнуть, прежде чем опять пойти на охоту. Экстерьер. Это собачья внешность. Как собака выглядит, как она сложена, какая у нее шерсть. Вообще-то наш Джерик жесткошерстный, но это если бы его выщипывали. А поскольку в клубе собаководства его выщипывать отказались из-за того, что у нас не было его родословной, пришлось его стричь, и от этого у него постепенно шерсть стала совсем мягкой. А постригли его неровно с двух сторон, и это называется асимметрия. Бывает, что людям или собакам специально делают асимметрическую стрижку, а у него это само собой получилось. Еще он трехшерстный, черно-бело-рыжий. Голова у него рыжая, на спине вроде черной попонки, чуть сползающей на один бок, а животик и лапы белые. И еще на передней лапе рыжее пятно. Он был очень красивый. Кобель и сука. Собаки мужского и женского пола. Когда так говорят про собак, то это вполне нормально. А когда так говорят про людей, то это очень неприлично и оскорбительно. Собачья упряжка. Это такая северная телега, в которую вместо лошадей запрягают собак. Обычно это делают на Клондайке, когда ищут золото. Но в нашем дворе тоже получалась упряжка. Мы запрягали Джерика в санки, и он нас катал быстро-быстро. Благодетель. Собака, которая свозила человека к морю и устроила его работать в кино. Техника. Машина. Главная достопримечательность нашего двора — это машина «Победа», которая стоит под брезентом. Ее хозяин, академик, очень ею гордится и все время ее чинит. А вообще машин в Москве тогда было мало, зато было много трамваев и троллейбусов. Телевизор. Он назывался КВН. Перед ним стояла большая линза, чтобы лучше было видно. Он появился в нашей семье раньше, чем у других, и к нам приходили иногда соседи посмотреть кино. Мы с Таней были тогда еще совсем маленькие. А теперь у нас другой телевизор, больше и лучше. На самом деле, это тоже был совсем маленький черно-белый телевизор. Как-то раз по нему показывали нашего папу, и мы с Таней очень волновались, зачем его туда засунули и как же он теперь оттуда вылезет. Швейная машинка. У бабушки есть ручная швейная машинка фирмы «Зингер». Ее мама дала ей этот зингер в приданное, когда она выходила замуж за дедушку, и машинка уже тогда была подержанная, и бабушка шила на ней пеленки своим детям, сорочки дедушки, теплые вещи для всех во время войны, а потом сарафанчики внучкам, платья, фартуки и халаты для себя. Она очень дорожила своей машинкой, и нам никогда не разрешали крутить ее ручку. Я и до сих пор этого не делаю, потому что бабушка не велела, хотя машинка еще хоть куда, почти как новая, и шьет отлично. Пишущая машинка. А у дедушки есть пишущая машинка Rheinmetall. Дедушка очень за ней ухаживает, смазывает и бережет, даже больше, чем наш папа, свою машинку Калибри. В машинку вставлялась черная лента, чтобы отпечатывались буквы, а между листами прокладывалась черная бумажка, копирка, чтобы получалось два экземпляра. А если копирку клали не той стороной, то вместо второго экземпляра все отпечаталось на обороте первого. Дедушкин Rheinmetall нам тоже трогать не разрешали. Считалось, что дети могут испортить технику. Но гораздо позже, когда я уже училась в университете, дедушка вдруг неожиданно вызвал меня к себе. Он был тогда уже очень больной и старенький, и плохо видел. В его кабинете на письменном столе стояла пишущая машинка, особенно тщательно вычищенная, смазанная маслом, с заправленной новой лентой, в закрытом специальном чемоданчике и почему-то перевязанная красивым бантом. «Это тебе, внученька», — сказал мне дедушка. «Теперь ты на ней будешь писать. Твоя очередь». Я ехала домой на такси, прижимая к себе дедушкину машинку, и глотала слезы. И на каком бы компьютере я ни писала, теперь или в будущем, я никогда не забуду и не выброшу дедушкин Rheinmetall, который он передал мне как эстафетную палочку. Магнитофон. Это такой большой серый ящик, а на нем катушки с пленками. Он казался чудом техники. Папа записывает на него песни Александра Галича, с которым он дружит и который приходит к нам с гитарой. Тогда нас рано отправляют спать, а родители и их гости слушают песни, чему-то смеются и говорят: «Тише, тише, пожалуйста». Наверное, боятся нас разбудить. В школе. Родительское собрание. Это когда родители вместе с учителями обсуждают детей в их отсутствие. Кстати, не очень-то это вежливо, особенно если за глаза отзываются о человеке не лучшим образом. Но, между прочим, дети в это же самое время тоже ведь могут собраться и обсудить между собой сразу и родителей, и учителей. Живой уголок. Самый лучший уголок. Там находится все живое, что есть в школе — звери, рыбы и птицы. Если бы в этот уголок ставили провинившихся школьников, дисциплина в классах была бы идеальной, потому что классы были бы пустые.